Итальянская опера, как действительно одно из демократичнейших искусств, выходит на стадионы и парковые поляны. Ее представители, и Пласидо Доминго может быть назван тут первым, охотно идут и в другие массовые жанры, исполняют популярные песни, участвуют в мюзиклах и опереттах. Этим самым опера включается в интересы широкой публики, вербует новых и новых своих почитателей. Характерно в этом отношении выступление Пласидо Доминго на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1987 году, отрывки из которого показывало наше телевидение. А овации 70-тысячной толпы после арии Каварадосси во время исполнения Тоски на главной поляне Централ Парка в Нью-Йорке в том же году удалось остановить, лишь бессировав знаменитую арию. Имидж, как теперь принято говорить, созданный Доминго, полностью соответствует образу суперзвезды именно итальянской оперы. Сильное мужское обаяние, мощный темперамент, воля составляют главные его черты. В немецкой оперной традиции ощутимая связь с камерной и симфонической музыкой, с постоянно развивающейся музыкой 20 века в ее серьезной элитарной ипостаси. Пласидо Доминго сетует на то, что фактически не исполнил ни одной роли в современных операх, зато на счету Фишера Дискоу за главные партии в Воцеке Берга и Лире Раймана, принадлежащие к лучшим ролям артиста. Интересно, что оба певца занимаются дирижированием, но и здесь особенности школ дают себя знать. Фишер Дискоу выступает как дирижер симфонический, демонстрирующий самобытную трактовку произведений Шумана и Брамса. Доминго ощущает себя как дирижер исключительно оперный, наиболее совершенным его творением признана «Летучая мышь» Йоганна Штрауса. Успех Доминго за дирижерским пультом в лондонском Ковенгарден в предновогоднюю ночь 1984 года ничем не уступал его успехам певца. В настоящее время Доминго является художественным консультантом оперы Лос-Анджелесского музыкального центра и займет пост ее музыкального руководителя, как только позволит ему это график выступлений в качестве певца. Однако закончим на этом наше сравнение, как бы ни было увлекательно на примере двух крупнейших певцов исследовать особенности породивших их школ, потому что сегодня нашим хозяином и собеседником становится один из них — Пласидо Доминго. То, что он расскажет о себе и своих коллегах, говорит само за себя. Мне же хочется остановиться на нескольких образах, созданных этим мастером. На наших экранах шли два фильма, в которых действовали герои Доминго. Рядом с экзальтированной, существующей на пределе эмоционального напряжения Виолеттой Терезы Стратос в фильме Франко ди Фирелли «Травиата» появлялся элегантный, изящный, но неглубокий и явно сластолюбивый Альфред Пласидо Доминго. Певцы безупречной игрой и тончайшими вокальными красками помогали режиссеру снять со своих персонажей наслоившуюся за долгие десятилетия красивость. Рядом с бездонными глазами Стратос, колодцами ее души, рядом с некоторыми вокальными сбоями, выражающимися в ее резком сбивчивом дыхании, барская повадка Альфреда, вальяжное пение, купание в красотах вердиевских мелодий — могли бы выставить исполнителя этой роли в невыгодном свете. Могли бы, если бы исполнителем ее не был Пласидо Доминго. В этом романтическом юноше, в его притязаниях на любовь Виолетты, с первого же появления проступало, хоть и едва заметно, животное начало. В этом лихом наезднике, скачущем по лугам в самозабвении от счастья обладания любимой женщиной, было что-то от породистого жеребца. Нет, не грубое и не брутальное, но все же нечто чрезмерное для истинного кавалера, для идеального возлюбленного. Актер и режиссер разглядели это качество в вердиевском герое с поразительной зоркостью. И не просто любовь и неуравновешенность, ревность и молодой пыл вели Альфреда к скандалу третьего акта. Именно природная плотскость едва заметной жилкой, бившейся в его облике, взбухала и превращала пылкого влюбленного в жестокое животное.